Часть пятая. «Что с тобой?» — испугался Федор при виде бледного, как смерть, вдрызг пьяного друга. «Данька, что стряслось?» «Я убью его. Придушу нафиг. Кого, дурья башка? Этого сраного рокера. Братишка, ты спятил? Какого еще рокера? Да Кондрата, мать его! Какого еще Кондрата? Можешь толком объяснить?» Федор был в Иркутске, когда Данила летал на Корфу, и ничего об этом не знал. Даниле все время было страшно. Он оставил свою любимую на острове и чувствовал, что может потерять ее, но молчал. А сейчас, чтобы позорно не разрыдаться, он счел за благо все рассказать другу. «Ты понимаешь этих баб, Федя? Да кто ж их поймет? Он ведь старый, седой совсем, черт бы его взял!» Он когда-то нагло и цинично бросил ее, совсем еще девчонку. Из-за него она осталась бездетной. Зачем он ей нужен? Ну, тут как раз все более или менее понятно. Синдром Татьяны Лариной. Да при чем тут нафиг Татьяна Ларина? Но я другому отдана и буду век ему верна. Вот как поступила Татьяна. Собственно говоря, выгнала Онегина в зашей. А тут... И Данила... пересказал другу свой телефонный разговор с Кондратом. «Ну ты осел, брателло!» «Почему это?» «Да по кочану!» «Твоя красавица, скорее всего, отошла пописать, и наглый рокер воспользовался, а она, скорее всего, ни сном, ни духом. Может, он вообще все наврал?» «Ну, что-то, может, и наврал, но ее телефон был ему вполне доступен. Большое дело! Ты рано сложил оружие, брат!» Ты молодой, талантливый, известный. А кто сейчас помнит этого твоего Кондрата? Одно замшелое старичье. Я с ума схожу при одной только мысли, что она там с ним, готова башкой об стенку биться. Я же люблю ее как ненормальный, а она... Я был так счастлив на этом окаянном острове. Она так мне обрадовалась. Ей было хорошо со мной, я это точно знаю. По-настоящему хорошо. И вдруг... Хотя, должен признать, он на яхте здорово смотрелся. А она при виде его в воду свалилась. И мы оба прыгнули за ней. Я быстрее подоспел, вытащил ее, начал целовать у него на глазах. Она хорошая, добрая. Пыталась врать, что обозналась. Я умолял ее уехать со мной, но она отговаривалась работой. А теперь... Теперь все кончено. У меня тоже есть гордость. Больше она обо мне не услышит. Она... Теперь в прошлом. Пусть упивается своим стариком. Вдруг вскипел Данила и стукнул кулаком по столу. Она меня еще позовет, а я ее пошлю. Вот, такой настрой мне больше нравится. Что ж, я себе красивую бабу не найду. Да как нифига делать? Красивых баб у нас прорва. Ты понимаешь, друг, тут ведь дело не только в красоте. Она совсем особенная. Чем это? Знаешь, я сколько раз наблюдал... Она существует в своей какой-то ауре или в своем отдельном пространстве, что ли. Вот она входит в комнату и словно заполняет собой ее всю, не выходя из этой ауры. Я там общался с греческим режиссером Микисом Кардоносом и как-то по пьяни сказал ему об этом. Знаешь, как он это явление объяснил? То есть он со мной согласился, а потом сказал, «Это ее аура состоит в первую очередь из одиночества, красоты и большого таланта. Еще он сказал, что такое встречается у очень талантливых и очень одиноких артистов. Ну, для меня это китайская грамота, а вот ты, друг, глубоко увяз по самые уши. Да, Федя, я увяз по самые уши. Ну, ничего, я как барон Мюнхгаузен, сам себя вытащу из этого болота, обещаю. На другой день Федор встретил на студии одного из главных продюсеров канала Ивана Верещагина. «Привет, Масленников, ты ко мне?» «Иван Алексеевич, поговорить бы надо». «Пошли, поговорим. Кофе будешь?» «Да нет, спасибо. Иван Алексеевич, простите, но Кульчицкому сейчас никак нельзя в горячую точку». «Что такое? Заболел?» «Можно и так сказать. Просто в таком состоянии любая пуля или осколок будут его». И он еще сам эту пулю искать станет, чего доброго. Так, нечто любовная драма? Она. И все так серьезно? Более чем. Поверьте, Иван Алексеевич, из-за пустяков я к вам не пришел бы. Верю. Но он же вроде не так давно женился. Уже развелся. Ну и темпы. Вот что, Федор, давай рассказывай, что там за история. Имени дамы называть не надо. Да не волнуйся, я никому ничего не скажу, но я должен понимать, что к чему, прежде чем отстранить от командировки нашего лучшего журналиста. Федор мялся. Но Верещагин, человек опытный и проницательный, мало-помалу все из него вытянул. «Выходит, Кондрат жив?» — возликовал Верещагин. «Да кто он такой, этот Кондрат?» — искренне недоумевал Федор. «Кумир моей юности, потрясающий певец и бас-гитарист. Неужто никогда не слыхал про группу «Черный пояс»? Да я как-то больше романсы люблю. Все с тобой понятно. Надо Кузьмину сообщить, мы с ним вместе в юности фанатели. И пусть разыщет его, затащит в шоу к Завьяловой. Такая сенсация будет!» «Иван Алексеевич, но ведь получится, что я друга вроде как сдал...» «Не друга, Федор, а его соперника. А насчет Кульчицкого я уже все придумал. Пошлю послезавтра ваш тандем в Брюссель. Там, слава богу, еще не стреляют. Вам обоим требуется передышка от военных действий. Пусть парень очухается. А ты мне ничего не говорил. И вообще, я тебя в глаза не видел. Я завтра с утра вызову его к себе и все растолкую. Идет?» «Идет». «Наташка, ты знаешь, Кондрат нашелся!» — поспешил обрадовать жену Глеб Витальевич Кузьмин. «Какой Кондрат?» — не поняла Наташа. «Потрясающий певец, музыкант!» «Первый раз слышу. И что значит нашелся? Он что, потерялся?» «Именно». «Неужто никогда не слыхала?» «Нет, или, может, просто забыла?» «Ну, если бы ты хоть раз его увидела, ни за что бы не забыла. Такой был красавец! Но не в том дело. Я хочу затащить к тебе в программу его женщину». «Глеб, объясни толком, что за женщина? А то, может, она и двух слов связать не может». «Ерунда. Она известный художник по костюмам, вполне продвинутая и потрясающе красивая дама». «Даже дама?» — иронически вздернула бровь Наташа, что всегда приводила Кузьмина в восторг. «Именно. Настоящая изысканная дама огребла кучу призов, в том числе и европейских. А фамилия у нее есть? Замчевская. Ариадна Замчевская». Наташа сразу схватила планшет. «О, и вправду хороша, невероятно. И впрямь дама. Интересно. А этот твой Кондрат ей кто? Любовник? Бывший муж. Он бросил ее, совсем еще соплячку, и умотал в Штаты. И сгинул. А тут вдруг их засекли вместе в Греции, и, похоже, былые чувства взыграли. Короче, Иван взялся умолить красавицу дать тебе интервью совершенно независимо от Кондрата. Ты будешь говорить с ней о чем угодно, но только не о нем». «Почему?» «Потому что он, похоже, не хочет, чтобы о нем вспомнили. Он, говорят, потерял голос. И вообще, мы же не хотим никакой желтизны». А Иван пока попытается отыскать самого Кондрата и понять, что там за история. «Глеб, я все-таки не понимаю, зачем такая спешка и зачем вам интервью с этой дамой, если не в связи с Кондратом? И откуда такая ажитация? А, кстати, Кондрат — это что, имя? Сценическое. Он Юрий Кондратович. Мы с Ванькой в юности были его фанатами. Мы ровесники, и я, если честно, здорово обрадовался, что он жив-здоров. А Ванька вообще задохнулся от восторга. «Глеб, ты сказал, что он вернулся к бывшей жене?» «Вроде бы так. Так вот, я не стану сейчас брать у нее интервью». «Почему это?» «Потому что там, может быть, сложная история любви, а мы полезем...» «Сама по себе эта женщина не слишком интересна широкой публике и может просто не согласиться на интервью. И будет права. Короче, я не хочу». «Наташка, это непрофессионально». «Знаю и обещаю тебе, если вся эта история станет предметом обсуждения, тогда я возьму у нее интервью. Но участвовать в погоне за этой сенсацией не желаю». Глеб Витальевич озадаченно посмотрел на жену. «Знаешь, когда я только пришла на канал, мне сказали, что я слишком порядочная для телевидения, и я хочу такой остаться». «Черти что, и сбоку бантик», — улыбнулся Кузьмин. Кондрат подвез Ариадну к дому Кардоносов. «Погоди, посидим еще немного», — возмолился он. «Не хочу с тобой расставаться». «Юрка», — нежно улыбнулась она и погладила его по руке. «Скажи, Аришка, а ты за эти годы... Я, конечно, понимаю, у такой потрясающей женщины были мужчины. Юра, я же не спрашиваю... Подожди, я только хотел спросить, была ли у тебя... Нет, не так. Ты кого-нибудь из них любила? А тебе зачем это знать, Юра? Я-то никого не любил. А жену? Нет, там было другое. Она была чудесным человеком, любила меня, стала мне опорой, когда я буквально потерял себя. Мы так хотели ребенка. И вдруг... Собственно, ничего не предвещало. Врачи что-то проворонили, отказали почки. Короче, я вдруг осознал, что потерял очень любимого, родного человека, но нелюбимую женщину, понимаешь? А когда увидел тебя, понял очень отчетливо. Я люблю именно эту женщину. Не знаю, что это, возвращение той давней любви или это новая любовь, только сейчас возникшая. Честно, не знаю. Хотя, пожалуй, это все-таки новая любовь. Почему ты так решил? Понимаешь, когда я приехал, Алиска стала мне рассказывать про какую-то удивительную художницу по имени Ариадна. Я даже не дрогнул, даже на долю секунды не подумал, а вдруг это моя Аришка. Знаешь, меня никто, кроме тебя, никогда не звал Аришкой. И это прекрасно. Я буду считать, что моя Аришка никому не досталась. И он начал покрывать поцелуями ее обнаженные плечи. «Аришка, моя Аришка, поедем». «Куда?» «В пустой дом». «Ни за что. У меня уже нет сил. Думаю, и у тебя тоже». «Обижаешь». «Нет, Юра, нет». Она открыла дверцу и выскочила из машины. «До завтра». И бегом бросилась к калитке. А он вдруг обессилел. Откинул голову на подголовник, закрыл глаза и прошептал. «Аришка, я люблю тебя. И как теперь быть?» «Господи, Атка, что с тобой?» — встретила ее Маша. «Неужто и впрямь любовь? Бедный Данила!» «Ах, при чем тут Данила? Я его предупреждала!» «Машенька, я совершенно не понимаю, что же теперь будет?» «Что будет?» «Я тебе скажу. Дурдом будет. Кондрат твой начнет метаться между тобой и дочкой, между новой жизнью и прежней, чего доброго запьет и как-нибудь спьяну тебя поколотит». «Машка, да он никогда меня и пальцем не тронул». «Значит, тронет. Ты гордо бросишь его, а потом начнешь биться головой об стенку, рыдать от тоски по нему. Он и вправду роскошный самец. Вот такую я вижу безрадостную перспективу». «Ну, ты пессимистка». «Я реалистка. Вроде тебя. Скажи, а Данила? При чем тут Данила?» «Он тебя сексуально устраивал?» «Вполне», — пожала плечами Ариадна. «Но это был просто хороший секс. А с Кондратом, с Юрой — это чудо, счастье, это... Пойми, Машенька, это все совсем не так, как было тогда, совсем. Просто я вдруг поняла, как это должно быть». — лихорадочно шептала Ариадна. «У-у-у, тяжелый случай, и бедному Даниле тут ничего не светит. Абсолютно, абсолютно ничего не светит!» — залилась пьяным смехом Ариадна. «Папа, ты вчера поздно вернулся». «И что? Я, между прочим, взрослый, мне можно». «Ты был с Ариадной, да?» «Вопрос, как минимум, бестактный». «Знаю». «Если знаешь, зачем задаешь?» «Папочка, я просто хочу сказать...» «Я тебя слушаю», — напрягся Кондрат. «Я тут подумала, ты хочешь замолить грех или...» «Или». «Тогда ладно». «Что ладно?» «Тогда женись на ней опять. Она хорошая, красивая, и тебе подходит, и мне тоже». «Вот даже как!» — счастливо рассмеялся он. «Спасибо тебе, дочь. Но как ты поняла, что она хорошая? Что красивая — это и ежу понятно». «А вот что хорошее?» «Понимаешь, еще до твоего приезда мы с ней сидели в кафе, ели мороженое. Я ее спросила, может ли она поговорить со мной о любви». «Господи помилуй! И что, Аришка?» «Согласилась. И говорила со мной очень серьезно, как со взрослым человеком. Она сказала, что у меня обязательно будет любовь, хотя, конечно, есть люди, у которых любви не бывает. И о себе тоже как-то всерьез рассказывала. Еще рисунки мои хвалила». «Она ведь не знала тогда, что я твоя дочь. Вот». Кондрат задумчиво смотрел на Алису. «Папа, ты почему молчишь?» «Да вот смотрю и радуюсь, что дочка у меня умная выросла. Скажи, а ты хотела бы поехать в Россию? Конечно, очень-очень. Я хочу в Большой театр. Ариадна обещала билеты. Похоже, ты Аришке здорово понравилась. Папочка, а помнишь, я сказала, что нам с тобой никто не нужен? Ну? Я подумала и пришла к выводу. Папа, почему ты смеешься? Прости, но это так забавно прозвучало. Не злись, лисенок. Я страшно хочу узнать, к какому выводу ты пришла. Я решила, что нам с тобой очень нужна Ариадна. Нам будет хорошо втроем. Ты же не станешь меня меньше любить, правда? Это совсем разная любовь к дочке и к жене, да? У него запотели очки. Лисенок, я горжусь тобой. Он снял очки и вытер повлажневшие глаза. Папа, а давай мы сейчас пойдем к ней и сделаем предложение. Руки и сердце, рассмеялся Кондрат. От нас обоих? А что, разве так нельзя? По крайней мере, я впервые такое слышу. Но мне нравится твоя идея. Только, папа, давай сейчас смотаемся в город, к Алене. К какой Алене? — удивился Кондрат. Ну, тут в отеле работает Алена, продает всякие украшения. Но тут она только вечером бывает, а днем в городе. Магазин называется «Дион». Там такие красивые вещи. И Алена поможет выбрать... «А букет тоже будем покупать?» «Обязательно!» — ликовала Алиса и уже подпрыгивала от нетерпения. Кондрат тоже был в восторге от этой идеи — идти вместе с дочкой делать предложение. И вдруг ему стало страшно. «А что, если Аришка откажет мне? Одно дело — романтические свидания, а брак? Решится ли она второй раз войти в эту реку? А если нет, каково будет Алисе?» Ведь девчонка буквально влюблена в Аришку. Она сама выбрала ее себе в матери. Да нет, не может она отказать. Как она вдруг взяла мою руку и поцеловала? В этом жесте было столько нежности, столько любви. Лисенок, едем к твоей Алене. Ура, папочка, едем! Микис с утра заявил, что не пустит женщин на пляж, так как самое позднее, завтра утром, он должен отослать эскизы костюмов в Новосибирск. А значит, надо еще хорошенько все обсудить и кое-что, возможно, поправить. А Маше предстояло еще эти эскизы отсканировать. «Не спорь», — шепнула она Ариадне. «Да я и не собиралась». Они втроем сидели на просторной террасе. Все были увлечены работой. Вдруг раздался звонок. «Кого это принесла нелегкая?» — рассердился Микис. «Скорее всего, Кондрат», — предположила Маша. «Гони в шею. Не до любовников сейчас». Но это был не Кондрат. У запертой калитки стоял высокий, элегантно одетый мужчина лет 45, незнакомый. «Простите, вы к кому?» — по-гречески спросила Маша. «Мне нужна госпожа Замчевская», — ответил он по-английски. «Еще кавалер датки», — подумала Маша и открыла калитку. «Заходите». Она провела его в небольшую уютную беседку, крышей которой служила пышная крона пальмы. «Я сейчас ее позову. Благодарю вас». «Это еще кто?» — раздраженно осведомился Микис. «Это Катки, очередной мужик. Очень шикарный». «Русский?» «Русский. Атка, ты кого-то ждешь?» «Никого я не жду. Ладно, пойду выясню». «С тобой пойти?» — предложил Микис. «Да нет, не стоит». «Ах да, бокс и карате!» Когда Ариадна вошла в беседку, незнакомец вскочил и буквально онемел. Он никогда не видел женщин красивее. А ведь она не так уж молода. «Вы ко мне?» — спросила она таким голосом, что он задрожал. «С ума сойти!» «Позвольте представиться. Иван Верещагин, продюсер канала «Супер». «Господи, зачем я понадобилась телеканалу, да еще в такой степени, что вы примчались за мной сюда?» «Ну, не совсем примчался. Я тут отдыхал на вилле у друзей, и вдруг мне позвонил гендиректор канала и попросил связаться с вами». «Врет», — сообразила Ариадна. «Отдыхающие тут так не одеваются. Слишком по-столичному лощеный вид. А врет, чтобы я не вообразила себя невесть какой важной персоной. Смешно, ей-богу». Но она промолчала. «Спятить, какая баба», — думал Иван. «Всю жизнь любил молоденьких девиц типа Сольвейк, а это ближе к Клеопатре, что ли, и я уже готов за ней хоть на край света». «Так какое у вас ко мне дело?» «Простите, залюбовался невольно вашей несравненной красотой, но к делу. Может быть, вы знаете на нашем канале программу Натальи Завьяловой «С глазу на глаз»?» «Извините, я практически не смотрю телевизор». Это, как явствует из названия, интервью с глазу на глаз. Наташа — уникальный интервьюер. У программы рейтинги зашкаливают, и мы бы очень хотели снять программу с вами. «Зачем?» «Что значит «зачем»? Вы потрясающий художник, ваши работы имеют европейский успех». «Но кого, кроме специалистов, интересуют художники по костюмам? Кто это станет смотреть?» «Все. Вся постоянная аудитория программы. А она весьма обширна. Поверьте, я знаю, что говорю», — пылко воскликнул Верещагин. «А ведь ему нужна не я, а Кондрат», — внезапно сообразила Ариадна. «Извините, но я вынуждена вам отказать». «Почему?» «Потому что телевизионное интервью — не моя стихия. Я не умею нормально говорить перед камерой. Я зажмусь и только опозорюсь. Не хочу». «Послушайте, Ариадна Максимовна, Завьялова так вас разговорит, что вы и не заметите, как съемки уже закончатся. А знаете что? Раз уж вы все равно приехали, пригласите лучше на интервью хозяина этого дома. Это знаменитый оперный режиссер Микис Кардонас. Очень популярный в России, отлично говорящий по-русски. Сейчас он ставит в Новосибирске Сивильского. Постановка обещает быть очень интересной». «Что ж, идея хорошая», — подумал Верещагин. «По крайней мере, он пообщается с хозяином дома, войдет в доверие, а это он умеет, а там, глядишь, и Клеопатра смягчится». «Ну что ж, можно попробовать», — тяжело вздохнул он. Ариадна провела его к дому. Микис и Маша по-прежнему сидели на террасе. «Микис, у господина Верещагина к тебе деловой разговор». «Ко мне?» — удивился Микис. «В таком случае будем знакомы, Кардонас». Иван быстро ввел его в курс дела. «Идея хорошая», — сказала по-гречески Маша. «Совершенно бесплатный пиар. Соглашайся, Микис». Иван, включив на полную мощность свое обаяние, вручил Маше диск с записями завьяловских интервью. И вот уже Микис заваривает Ивану кофе, Маша ставит на стол вазочки с вареньем, достает печенье. И Микис словно бы забыл о своем намерении весь день работать. Но Ариадна сочла за благо не присутствовать при разговоре. Ей-то это зачем? «Пойду искупаюсь», — шепнула она Маше. «Только недолго. Я на полчасика». И действительно, через полчаса она вернулась. Мизансцена не изменилась. Пришлось и ей присоединиться к компании. Вдруг к дому подъехал автомобиль. «Кого еще черт принес?» — тихонько выругалась Маша. «Ба, какие люди! Атка, это уж точно к тебе!» У калитки стояли Кондрат с Алисой. Девочка держала в руках изящную корзинку с мелкими розовыми розами. «Господи, что этот визит значит?» — испугалась Ариадна. «Здравствуйте, Ариадна!» — звонким голосом проговорила Алиса. «Мы с папой пришли с вами поговорить». «Я очень рада вас обоих видеть», — улыбнулась Ариадна и собралась уже проводить своих гостей в беседку, но тут возник радостно возбужденный Микис и, не слушая никаких возражений, потащил всех на террасу. Кондрат упал духом. Потом вдруг разозлился. «Пошли отсюда. Наша миссия провалилась», — шепнул он дочери. Но Алиса, ничего не желая слушать, упрямо шла к террасе. И вдруг на крыльцо выскочил Верещагин. «Боже мой, да это же Кондрат!» — восторженно закричал он. «Подумать только, живой и здоровый! Кондрат, я с юности был вашим фанатом, а ваша песня «Спастись от одиночества ты можешь только сам» — вообще моя любимая и по сей день!» Кондрат вежливо, но явно вымученно улыбнулся и пожал протянутую руку. Он был вконец растерян. «Алиса, идем», — потребовал он. «Нет, папа, я не пойду». «А ты беги, беги», — со слезами в голосе крикнула девочка. Кондрат и в самом деле поспешно ушел. «Ариадна», — дрожащим голосом начала Алиса, — «мы с папой пришли к вам, ну, он сбежал, но я вам все скажу сама». «Хочешь, пойдем в беседку, поговорим?» — обняла ее за плечи Ариадна. «Нет», — отрезала Алиса. «Нет, я хочу при всех!» Взрослые недоуменно уставились на нее. «Ариадна», — торжественно произнесла Алиса, — «мы с папой пришли к вам, чтобы сделать вам предложение руки и сердца. Скажите мне, вы согласны?» Взрослые потрясенно молчали. «Да», — решилась вдруг Ариадна, — «я-то согласна, «Но папа твой сбежал, передумал, наверное». «Нет, он не передумал, я знаю». Из глаз девочки катились крупные слезы. «Он думал, будет по-другому. Неважно. Считайте, что я его, как это, доверенное лицо. Я сама выбрала цветы, и вот». Она достала из кармана шортов небольшую коробочку. «Это вам от нас». Ариадна открыла коробочку, там лежало очень необычное, даже изысканное кольцо с большим золотым топазом весьма причудливой современной формы. Она надела его на безымянный палец, но часть камня легла еще и на средний. «Какая красота! Это ты выбирала, Алиса?» «Да, я. Я хочу... Мы хотим, чтобы вы были с нами. И если вы согласны, пойдемте сейчас к нам». Ариадна внимательно посмотрела на Алису. «Но, может быть, папа не хочет?» «Папа не хочет! Да он мечтает! Просто если бы тут не было посторонних, пожалуйста, простите его!» «Прощаю, так и быть!» — ласково улыбнулась Ариадна. Она обняла Алису за плечи, и они вместе спустились с крыльца и пошли к калитке. «Подожди минутку, я должна им кое-что сказать». Она бегом вернулась на террасу. «Иван Алексеевич, если эта история каким-то образом просочится в соцсети, я не знаю, что с вами сделаю. Это и вас касается», — строго предупредила она Машу и Микиса. Ответом ей была немая сцена. «Мадам», — подал вдруг голос Верещагин, «а если подобная сцена появится в каком-нибудь сериале, я останусь цел?» «В сериале? Ради бога, но без всяких ссылок». «Какие ссылки в сериале? О чем вы?» И Ариадна с Алисой ушли. «Боже, какая женщина! И почему она не моя?» — с горечью подумал Иван. «Нет, а девчонка-то какова?» — всплеснула руками Маша. «Да, они друг дружки стоят. Боюсь только, что Кондрат в этой семье окажется слабым звеном», — заметил Микис. «Что-то я не понял, почему он сбежал. Неужто из-за меня?» — растерянно пробормотал Верещагин. «Его можно понять», — задумчиво начала Маша. «Человек поставил жирный крест на своей прошлой жизни, уютно устроился в новой, и вдруг прошлое заявляет о себе во весь голос». «Да вот голоса-то вроде уже нет», — заметил Верещагин. «Тем тяжелее ему, бедолага». «Ариадна, вы, пожалуйста, простите его, прошу вас», — молила Алиса, пока они шли к дому Кондрата. «Успокойся, моя дорогая. Я все ему простила, я понимаю». «А вы не могли бы называть меня лисенком, как папа?» «Лисенком? Да с удовольствием. Только знаешь что, боюсь, папы твоего нет сейчас дома». «Почему?» «Мне так кажется». Алиса открыла калитку. «Папа! Папа! Мы пришли!» На ее крик из дома вышла пожилая женщина. «Ты зачем так орешь?» «Ох, здрасте! Батюшки Светы, да чего ж вы красивая! Будем знакомы, Клавдия Макаровна». «Очень приятно. Ариадна, можно просто Ариша». Алиса вскинула на нее заплаканные глаза, в которых ясно читалась радость. «Няня, а где папа?» «Заперся у себя, мрачнее тучи пришел». «Я попробую с ним поговорить», — вызвалась Ариадна. «Где его комната?» «На втором этаже, вторая дверь слева», — шепотом сообщила Алиса. Ариадна мигом взлетела по лестнице, постучалась. Ответа не было. «Юра, открой, это я! Юра, пожалуйста, открой!» Дверь внезапно распахнулась. На пороге стоял Кондрат, пьяный в стельку. «Аришка, ты? Чего пришла? Я слабак, я тебя недостоин. Ни тебя, ни Алиски. Бедная девочка, мамка ей понадобилась. И она тебя в мамке выбрала. Губа у нее не дура, конечно. Что стоишь на пороге? Заходи, поговорим». Он за руку втянул ее в комнату и запер дверь. «Вот так я тут и живу». «Неплохо живешь, Юрочка». «Да нет, плохо, неправильно. Хватит рефлексировать, это, наконец, скучно. Скажи, ты действительно приходил сделать мне предложение?» «Ага, приходил сделать». «А чего сбежал? Передумал?» «Я? Я передумал?» «Выходит, так». «Глупости, ничего не выходит. Но там...» «Это Алиска выдумала. Разве так делают предложения?» «Совершенно чужие люди. Это просто фарс. Я не знаю совсем, кто был тот мужик, импозантный такой, так и пожирал тебя глазами. И я же не знаю, что у тебя с ним. Значит так, Юра, послушай, что я тебе скажу. Ну, скажи, скажи, маленькая моя, ты сейчас такая суровая, я даже боюсь. И он вдруг, словно фокусник, вытащил откуда-то из-под кресла бутылку метаксы и стал пить прямо из горлышка. «Ну вот, это я для храбрости. Говори, что хотела». «Я принимаю твое предложение, Юра». «Предложение? Какое предложение?» «Что значит «какое»?» — опешила Ариадна. «Да я что, больной на всю голову, чтобы, имея дочь, жениться на тебе? Да никогда! Это же равносильно самоубийству. Трахать тебя — это я за милую душу. Лучше тебя в этом смысле и нет никого. А привести такую в дом, где живет моя дочка — да ни за что. Ну, что зенки ты вылупила, красивая? Иди сюда, потрахаемся в волю и разбежимся». Он схватил ее и поволок к дивану. Она вцепилась ему в волосы. «Больно же, идиотка! Пусти меня, пьяный кретин!» Он занес было руку для удара, но она ловко заломила ее. «Ох, сволочь!» Он выпустил ее. Она выскочила из комнаты, сбежала вниз по лестнице. «Ариша, что стряслось?» — крикнула перепуганная Алиса. «Я даже знать его не желаю. Прости меня, но это уж слишком». И Ариадна припустилась бегом. «Нянечка, что же это?» — рыдала Алиса на груди у Клавдии Макаровны. «Ну ничего, напился мужик, обхамил, видать, дамочку. Но он же никогда не напивался». «Ты напивался, правда, редко, но бывало. Только тебе на глаза боялся показаться. Клавочка, неужели теперь все пропало?» «Да что ж ты так убиваешься, горе мое? Красивая она, это правда. Но если пьяного мужика понять и простить не сможет, значит, доброты настоящей в ней нету. Слишком красивая. Ладно, реветь-то. Завтра папка наш проспится и побежит прощения просить. Глядишь, и простит она его». Такие мужики, как папка твой, на дороге не валяются. Она уж тоже не молодка. И действительно, на следующий день к вечеру Кондрат в гордом одиночестве отправился к дому Кордоносов. И никого там не застал, кроме женщины, занятой уборкой. «Так уехали все сегодня с утра», — сообщила она. «Куда?» — помертвел Кондрат. «Не знаю, не докладывались». «Вот все и кончилось», — с дикой тоской сказал себе Кондрат. «И что же выходит? Мой лисенок второй раз осиротела и уже по моей вине. Не бывать такому».